Глава 43. Мария Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флер-де-ронжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно кланяясь. «Да», — возразила Мария Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас спросить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста». Мария Дмитриевна перевела дыхание. «Вы знаете», — продолжала она, — «ваша жена приехала». «Это мне известно», — промолвил Лаврецкий. «Ну да, то есть я хотел сказать, она ко мне приехала, и я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иванович. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хотя я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница по вас. Войдите в мое положение. Какое же я имела право отказать ей от дома? Согласитесь». «Вы напрасно волнуетесь, Мария Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали, нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с ней. Вот и все». «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович», — воскликнула Мария Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. Что я волнуюсь, это неудивительно. Я женщина и мать. А ваша супруга... Конечно, я не могу судить вас с нею, это я ей и самой сказала. Но она... такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может». Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой. «И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович», продолжала Мария Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. «Если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно, право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается... Я, говорит, перед ним кругом виновата. Я, говорит, не умела ценить его, говорит. Это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит. Ангел. Раскаяние у ней такое. Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния». «А что, Мария Дмитриевна?» — промолвил Лаврецкий. «Позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела? Во время своего раскаяния она пела или как?» «Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того, только чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело. Так тяжело. Думаю, чем бы ее развлечь? Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите хоть Сергея Петровича. Убитая женщина. Тафей. Окончательно, французский. «Что вы это?» Лаврецкий только плечами пожал. «А потом, что это у вас за ангелочек, эта Адочка? Что за прелесть? Как она мила, какая умненькая. По-французски, как говорит, и по-русски понимает. Меня тетенькой назвала. И знаете ли, это чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, что ужас. Глаза, брови. Ну, вы как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться, но в вашу дочку просто влюбилась». «Мария Дмитриевна», — произнес вдруг Лаврецкий, — «позвольте вас спросить, для чего вы это все мне говорить изволите?» «Для чего?» — Мария Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. «А для того, Федор Иванович, я это говорю, что... Ведь я вам родственница. Я принимаю в вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, мон кузен, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер. Простите. Простите вашу жену». Глаза Марии Дмитриевны вдруг наполнились слезами. «Подумайте, молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иванович, она довольно была наказана». Слезы закапали по щекам Марии Дмитриевны. Она не утирала их, она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой!» — думал он. «Что же это за пытка? Что за день мне выдался сегодня?» «Вы не отвечаете», — заговорила снова Мария Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили. Фёдор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену». Лаврецкий невольно поднялся со стула. Мария Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил шаг назад. «Вы были здесь?» — воскликнул он. «Не вините ее!» — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться, и я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу». Она дернула ее за руку. «И мое благословение...» «Постойте, Мария Дмитриевна», — перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. «Вы, вероятно, любите чувствительные сцены?» Лаврецкий не ошибался. Мария Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. «Они вас забавляют, но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду. В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Не сделал ли я для вас все, что мог? Не возражайте мне, что вы не затеяли это свидание. Я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны. Вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь, а от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения, и вы сами в это мгновение в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении. Вам мало жить у меня в доме. Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли?» «Я желаю, чтобы вы меня простили», — проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. «Она желает, чтобы вы ее простили», — повторила Мария Дмитриевна. «И не для себя, для Ады», — шепнула Варвара Павловна. «Не для нее, для вашей Ады», — повторила Мария Дмитриевна. «Прекрасно. Вы этого хотите?» — произнес с усилием Лаврецкий. «Извольте, я и на это согласен». Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Мария Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» и опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня...» «Постойте, говорю вам», — перебил ее Лаврецкий. «Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна», — продолжал он. «То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете, это все равно. Повторяю, я буду жить с вами. Или нет, я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами. Буду вас снова считать моей женой». «Дайте же ей, по крайней мере, на том руку», — промолвила Мария Дмитриевна, у которой давно высохли слезы. «Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну», — возразил Лаврецкий. «Она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики, и помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться». Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон. «Вы не берете ее с собою!» — крикнула ему вслед Мария Дмитриевна. «Оставьте его!» — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас обняла ее, начала ее благодарить, целовать у нее руки, называть ее своей спасительницей. Мария Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа. «Как это вы меня не поняли?» — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите!» «Это к лучше, милая тетушка, не беспокойтесь, все прекрасно», — твердила Варвара Павловна. «Ну да ведь и он холодный, как лед», — заметила Мария Дмитриевна. «Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить. «Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключение и значительно покачала головой. «Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марией Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.